Томми и мистер Майка. Жил да был один мальчик. Звали его Томми Граймс. Ух, и сорванец же был этот Томми. Бывало, конечно, что и он вдруг становился хорошим мальчиком, но ненадолго. А уж если он был плохим, то из рук вон плохим. И тогда его мама, вздохнув, твердила ему: «Ах, Томми, Томми, слушайся маму, не хулигань и ни в коем случае не убегай с нашей улицы, а то тебя заберет мистер Майка». Но Томми, как вы поняли, обычно бывал плохим мальчиком, не слушался маму и всегда убегал со своей улицы. И вот как-то раз не успел он свернуть за знакомый угол, как мистер Майка был тут как тут. Схватил сорванца, сунул в мешок головой вниз, взвалил мешок на спину и потащил к себе домой. Пришел мистер Майка домой, достал Томми из мешка, поставил его на пол и стал ощупывать его руки и ноги. «Да, костистый и жестковатый попался», — покачал головой мистер Майка. «Но и этот сойдет. Все равно на ужин у меня больше ничего нет. Главное тебя хорошенько проварить, и будет вполне съедобно». «Ах, Господи!» — вдруг спохватился мистер Майка. «Про коренья-то и приправы я совсем позабыл. А без них ты будешь совсем невкусный. Салли, ты слышишь меня? Пойди сюда, Салли!» Позвал он свою жену, миссис Майка. Миссис Майка вышла из другой комнаты и спросила: «Что, дорогой?» «Вот этот мальчишка сегодня будет нам на ужин», — сказал мистер Майка. «Только я совсем позабыл про приправы и коренья. Присмотри-ка за ним, пока я сбегаю в лавку». «Не беспокойся, милый, я его покараулю», — ответила жена, и мистер Майка ушел. Тут Томми Граймс собрался с духом и спросил миссис Майка: «А что, мистер Майка всегда ест на ужин мальчиков?» «Частенько, малыш», — ответила ему миссис Майка. «Особенно если мальчики плохо себя ведут и попадаются ему на дороге». «Скажите, а есть ли у вас еще чего-нибудь на ужин, кроме меня?» «Ну, хотя бы пудинг», — поинтересовался Томми. «Ах, как я люблю пудинг!» — вздохнула миссис Майка. «Только мне давненько не доводилось его есть. А вы знаете», — обрадовался Томми Граймс, «моя мама сегодня как раз готовит пудинг. И я думаю, она с удовольствием даст вам кусочек, если я ее попрошу. Сбегать, принести вам?» «Да ты не глупый мальчонка!» — воскликнула миссис Майка. «Конечно, сбегай. Только смотри, не мешкай, и обязательно возвращайся к нам на ужин». Томми бросился на утек и был рад радешенек, что так легко отделался. А потом много-много дней он был таким хорошим мальчиком, о каком можно только мечтать. Но Томми не был бы Томми, если б навсегда остался хорошим. В один прекрасный день он снова стал самим собой и мигом шмыгнул все за тот же угол. И надо же такому случиться, мистер Майка снова сцапал его, сунул в мешок головой вниз, взвалил на спину и понес домой. Принес он Томми к себе, достал из мешка, поставил перед собой и тут же узнал его. Протянул мистер Майка. «Да ты тот самый мальчонка, что подшутил над нами. Больше тебе это не удастся. Я теперь сам тебя постерегу. Ну-ка, марш под диван». Делать нечего. Бедняга Томми залез под диван, а мистер Майка уселся на диван и стал ждать, пока в котле закипит вода. Ждал он, ждал, а вода все не закипала. Наконец мистеру Майке это надоело, и он сказал Томми: «Эй, ты там, внизу, высунь-ка одну ножку, а я ее привяжу, чтобы тебе не удалось сбежать на этот раз». Томми высунул ножку, а мистер Майка снял пояс и привязал ее крепко-накрепко к дубовому столу, а сам нетерпеливо воскликнул: «Салли! Салли, дорогая!» Но жена ему не отвечала. Тогда мистер Майка вышел в соседнюю комнату поискать миссис Майка. А пока искал, Томми вылез из-под дивана и бросился к двери. Ведь хитрец высунул из-под дивана не свою ножку, а диванную. Примчался Томми Граймс домой и с тех пор никогда-никогда не забегал за угол, пока не вырос большой и ему не разрешили везде ходить одному.